Внутри я принялся за готовку. Мы, конечно, могли уже вернуться в гостиницу, но их еда была ужасной. Учитывая же, сколько вкусного выпадало в этом подземелье, мне было просто стыдно питаться тамошней дрянной едой. Зачем есть помои, когда можешь готовить деликатесы из форели мутанта? Я посмотрел на лестницу, ведущую на 10 этаж. Дверь была открыта, а значит, босс был готов к бою. И кто здесь босс? Поинтересовался я. Это существо зовут Сирена. Это такой монстр-рыба, пояснила Раиса. А я-то думал, отчего здесь столько рыбы, пробормотал я. Видимо, вся эта рыбная тематика ведет к главной рыбе-боссу. Я обжарил мясо рыбы и смешал его с разными ингредиентами. Девочки ели достаточно шумно, что отлично иллюстрировало мой рост как повара. Кажется, теперь Фаения и рядом со мной не стоит. Хотя сравнивать себя с поварихой из таверны было, наверное, не слишком честно. Прежде чем уйти порталом, я изучил фреску. Ох, блять, выругался я, увидев изображение. Что там? Луиза заметила, что я изучал фреску с шокированным выражением лица. Та женщина, которая вышла замуж за принца, она же его и убила, объявил я с ужасом. Это место называлось подземельем вдовы. Может, подразумевалась черная вдова, и теперь я понимал, какого рода искушения нас ждут дальше. Не жадность, а предательство и убийство. Просто замечательно. Глава 52. Съев ужин, мы вернулись в город. Я открыл портал недалеко от города, дабы все видели, как мы в него входим. Это было неприятно, но я вытащил соляные камни из кольца хранилища и разложил их. Нам следовало занести их в город. Все еще не хотелось раскрывать свои козыри перед посторонними. Что касается Раисы, она уже видела многое из того, о чем я не рассказывал другим, поэтому можно сказать, что доверял ей. Все же ее наняла принцесса, так что, если бы она предала мое доверие, это было бы эквивалентно предательству страны. Конфиденциальность заказчика, заявила она с профессиональной гордостью. Я ни за что не раскрыла бы ваши секреты. Видимо, подобная концепция шла рука об руку с ее профессией. Все же подземелья были источниками невообразимого богатства. Если у группы имелись свои определенные секреты, трюки и прочее, раскрытие он их перед сомнительными людьми вызвало бы немало проблем. Это был закономерный вопрос безопасности. Впрочем, учитывая, сколько странного дерьма она уже видела от нас, либо она действительно профессионал, либо просто очень доверчивая. Вернувшись в город, мы направились по адресу, указанному в задании. Когда увидел своего заказчика, чуть не уронил соль. «Опять ты!» – воскликнул я с ужасом в голосе. «А, так это ты взял мое задание?» – обрадовалась она. «Мастер сказал, что это пустая трата времени и никто заниматься этим не будет, но ты меня спас. Завтра я уже собиралась сама отправиться за солью». Рыжеволосая девушка, с которой постоянно сталкивался в последнее время, была той, кто объявил задание на добычу соли. «Серьезно, этот мир слишком маленький, или у меня просто херовая карма?» «Так ты Руби», — уточнил я. «Хихи, можешь называть меня Руби, если хочешь», — усмехнулась она. «Отлично, поставь эти камни там. Моя формула соляного раствора требует много соли, хотя она отлично подходит и для еды, так что...» Говоря это, она смотрела на меня с таким выражением, словно я был последним куском пиццы на планете. Я оставил себе немного соли для еды, но мне не нужно было особо много. Уже задолго до этого купил себе соли в столице, хотя там она была ощутимо дороже. Заметив, как она смотрит на меня, словно жалостливый щеночек, я запоздало осознал, на что она пытается намекнуть. «И что?» – насторожился я. «Я не собираюсь для тебя готовить, но ты ведь готовил такую вкуснятину». Она чуть не обливалась слюнями. «Когда ты опять будешь готовить для города?» «Это была разовая акция», – отрезал я. «На какие деньги мне кормить сотню человек каждый день?» «А разве ты не богатый лорд?» – удивилась она. «О, так ты это знаешь», – проворчал я. «Это делает твою просьбу еще более наглой». «Да ладно тебе, ты можешь взять мое тело», – предложила она с надеждой в голосе. «Продавать тело за рагу?» Я покачал головой с отвращением. «Имей хоть немного самоуважения. Ну не будь таким занудой», – настаивала она. «В конце концов, мы были вместе голыми в кровати и даже делали друг другу приятно. Мы, считай, уже практически семья. Что за извращенной чертовщиной ты занимаешься с членами своей семьи?» Ужаснулся я, пятясь к выходу. «Пожалуйста, я хочу попробовать твое мясо». Она последовала за мной, ее глаза были полны желания, а губы двигались так, словно она уже пыталась его заглотнуть. «Почему у меня такое ощущение, что меня домогается сумасшедшая дворфика. Пробормотал я себе под нос. Схватив девочек, я торопливо слинял оттуда. Руби все еще шла за нами, упрашивая, но когда стал идти еще быстрее, она вздохнула и наконец сдалась. Я же с облегчением выдохнул, увидев, что она пошла обратно в кузню. Если уж на то пошло, я даже не получил причитающуюся за эти соляные камни награду. Она что, нарочно это сделала, чтобы не платить мне? Впрочем, здесь я уже фантазирую. Но где-то в затылке у меня витала мысль о том, что сумасшедшая дворфийка действительно могла провернуть нечто подобное. Мы продолжили путь к гостинице, но у нее заметил несколько лошадей. Когда протолкнулись в общий зал, перед нами предстала группа из 10 рыцарей. Они пришли намного быстрее, чем я ожидал. Глава 53. Рик, лидер отряда, повернулся ко мне с видом человека, который явно считает себя очень важным. «Да», — ответил я максимально нейтрально. «Я пришел по приказу нашего великого лорда Рейна», — провозгласил он торжественно. «Серьезно, отчего такое пафосное различие в титуловании? Мы ведь оба были лордами, и у Рейна звание было лишь немного выше моего. Может, он считает, что его дворянский член больше моего? Всего здесь было 10 рыцарей, и они, видимо, доставляли хозяину гостиницы хлопоты». Он выглядел так, будто готов был разрыдаться. Большинство из этих рыцарей сидели за столом и ели, но были шумными и активно мусорили. Я также видел, как один из них лапал задницу официантки, когда та проходила мимо. Официантка от этого была явно в гневе, но ничего не могла поделать. Типичные мудаки со значками. Само собой, это были не рыцари, которые отправлялись в подземелье. Это были совершенно новые рыцари. Я ожидал, что они явятся дня через 2-3. Когда Раиса заметила их, немедля спряталась за меня, выглядя смущенной. Я уже слышал о том, что лорд Рейн был ее мастером. Неужели она узнала кого-то из рыцарей? Взгляд лидера рыцарей прошелся по девочкам, но он, казалось, не уделил Раисе особого внимания, как минимум не больше, чем другим. Видимо, для него рабы были на одно лицо. «Что вам нужно?» – спросил я, пытаясь говорить максимально ровным голосом. Хоть я уже знал, что лорд Рейн хочет моей смерти, не мог вступать с ними в прямую конфронтацию, как минимум на людях. Это было немного неприятно, но я должен был терпеть эту дипломатическую хрень. Рыцарь при этом недовольно прищурился, словно ожидая, что я примусь перед ним льстить, как перед старшим по званию. Лорд Рейн получил известие, что вы не смогли войти в подземелье, как хотели, объявил он с притворной заботой. Естественно, он был обеспокоен этим. Рыцарь, если уж на то пошло, обеспокоенным не выглядел. Скорее казался довольным ситуацией. «Ваши стражи не дали мне пройти», просто ответил я, пожав плечами. «Вы должны были вернуться в город», раздраженно заявил он. «Тогда бы эту ситуацию быстро отрегулировали». «Простите, но мы хотели подготовиться перед возвращением в город», объяснил я с осторожностью. «Я даже успел выполнить несколько заданий. Видите ли, у нас сейчас проблемы с деньгами». Я с осторожностью рассказывал ему свою версию, благо, даже реши он проверить ее, узнает, что это правда. Весь день я собирал соляные камни. В день, когда посетил шахту, она обрушилась. Не было ничего, что он мог мне вменить. «Пока что, мы отправили рыцарей в подземелье, но от них нет вестей», проговорил он с легким выражением неопределенности на лице. «Подземелья большие и опасные», ответил я небрежно, пожав плечами. «Видимо, они столкнулись с какими-то проблемами, или с моими девочками. Одно из двух, возможно», кивнул рыцарь задумчиво. «Но мы скоро узнаем их судьбу точно». «Узнаете?» Я изобразил любопытство. «Сейчас мы начинаем свою миссию», объяснил он с видом человека, который раскрывает важную тайну. «Мы должны найти их регистратор жизни». «Подождите, что?» Я торопливо постарался успокоить свои эмоции. «Что это такое?» «Я имею в виду, никогда не слышал о подобном устройстве. Если это помогает в подземелье, то мне, само собой, любопытно узнать, что это». Глаза мужчины подозрительно сузились, но он все равно ответил. «Это устройство начинает работать лишь в момент вашей смерти», пояснил он. «У лидера их отряда был такой регистратор жизни. Оно не только отслеживает тело владельца, но и записывает обстоятельства смерти оного». Я попытался изобразить впечатленность, хотя внутри все сжалось. «Проклятие! Почему я узнал о подобном устройстве только сейчас? Насколько помнил, на трупе не было ничего магического. Неужели его проглатывают или нечто подобное? И что же нам теперь делать? Это первые люди, умершие от моей руки и с моим участием, и теперь это обернется катастрофой. Охренительно, просто охренительно. Глава 54. Лорд Риен поручает вам войти в подземелье и забрать регистратор жизни, объявил рыцарь с довольным видом. Я поднял взгляд, словно увидев лучик надежды в темном небе. Меня, разумеется, при этом вас будет сопровождать моя группа, добавил он с ухмылкой. Ясно, протянул я, понимая подвох. Вам не нужно беспокоиться, заверил он фальшиво заботливым тоном. Ваши рабы не могут остаться здесь, в безопасности. Мой отряд более чем способен защитить вас. Ага, защитить. Защитить от жизни, скорее всего. Есть какая-то причина, по которой я должен вести отряд. Поинтересовался я больше из любопытства по поводу оправдания подобного предложения, чем из реального желания узнать. Он вздернул бровь с видом человека, который объясняет очевидное идиоту. «Разве вы не лорд пустоши?» — напомнил он. «Подземелье находится на вашей территории. И какой же пример вы намереваетесь подать, если поручите рыцарям другого лорда пропадать в подземелье на вашей территории?» «Но вход внутрь», — начал я. «Досадная ошибка», — рассмеялся рыцарь, хотя в его взгляде не было ни намека на веселье. «Вы сможете войти сразу после того, как мы разберемся с этой ситуацией. Если уж на то пошло, лорд Риен даже предложит вам награду. После завершения миссии вы получите право на гладиаторство». Раиса ахнула, все же привлекая к себе взгляд лидера рыцарей, но тот лишь улыбнулся и перевел взгляд на меня. «И что это такое?» — спросил я, изображая заинтересованность. «Права на гладиаторство позволяют вам выставлять своих рабов на арену», — объяснила Раиса шепотом. «Если у вас есть сильный раб, это отличный способ заработать деньги. Обычно получить такое право очень сложно. Вам требуется получить согласие лорда в городе, в котором имеется спонсируемый Колизей. Поскольку она выросла в этих местах, видимо, была знакома с Колизеем. Правда, после воспоминаний Шая у меня были о подобных местах лишь плохие впечатления. В любом случае без колебаний отказался бы от этой награды. Это явно была ловушка с приманкой. Но отказаться в этой ситуации было трудно, не вызвав подозрений. «Я согласен», — кивнул я с притворным энтузиазмом. «А пока отправлюсь наверх и приготовлюсь. Мы ведь выходим утром». Лидер рыцарей с определенным раздражением смотрел на моих девочек, на которых остальные рыцари уже вовсю кидали непристойные взгляды. Видимо, они уже мысленно делили добычу. «ХМПФ, я бы предпочел покончить с этим прямо сейчас», — проворчал он, «но поскольку вы были заняты весь день, позволяю вам отдохнуть. Рано утром мы выступаем». Кивнув, я пошел в нашу комнату. Все девушки присоединились ко мне, и я почувствовал их напряжение. «Это ловушка, мастер», — тревожно заявила Луиза. «Разумеется, он знает это», — фыркнула Шая несколько более прагматично. «Мастер, каков план?» «Утром я отправлюсь с ними», — объяснил я. «При этом отправлю вас на первый этаж, чтобы вы помогли мне с ними справиться. Это может быть не так просто, мастер», — неуверенно возразила Шая. «У них может быть больше рыцарей, сидящих в засаде в подземелье. Не думаю, что они считают меня настолько опасным», — покачал головой я. «Они больше волнуются о вас. Скорее всего, разместят охрану у входа и, возможно, у шахты, если все еще подозревают, что мы попали в подземелье таким способом». Остаток ночи мы обсуждали план, по очереди высыпаясь. Из общего зала гостиницы вовсю раздавался шум, но на данный момент нам было лучше не сталкиваться с рыцарями. «Прости, владелец гостиницы, тебе придется их терпеть еще одну ночь. Завтра они все равно будут мертвы. Надеюсь, как только мы убьем их, пути назад не будет», — напомнила Шая серьезно. «Я знаю», — кивнул я. «С завтрашнего дня мы становимся беглецами». Рано утром я открыл портал, отправляя девочек в подземелье. Закрыл его как раз перед приходом Раисы. «А сэр?» Она посмотрела на меня с беспокойством. «То, что мы делаем, вне твоей компетенции», — объяснил я. «Не собираюсь заставлять тебя рисковать жизнью. Все нормально, я хочу», — начала она. «У меня для тебя особая миссия», — перебил я ее. «Отправляйся к принцу и передай ему это письмо. Дай ему знать, что именно происходит». Я передал ей письмо, в котором подробно описал происходящее, и хоть у меня не имелось печати, запечатал его небольшим количеством воска. «Подожди», — остановила она меня, — «я хочу тебе кое-что сказать, я хочу, чтобы ты знал, что я открыл портал и втолкнул Раису внутрь, прежде чем она успела закончить, в итоге так и не услышал, что именно она сказала». Портал открылся сразу за ее спиной. Выдохнув, я собрал остатки нужных вещей и оставил немного денег в комнате, дабы оплатить владельцу гостиницы убытки, вызванные рыцарями, после чего направился вниз. Сегодня я намеревался в открытую выступить против лорда Рейна. Время перестать играть в политику и заняться более прямыми методами решения проблем. Глава 55. Я покинул гостиницу с группой рыцарей, держащих меня в плотном кольце, словно они конвоировали особо опасного преступника. Уже этого было достаточно, чтобы понять, они замышляют недоброе. Возможно, они знали, что я знаю, но не могли с этим ничего поделать. На их лицах были улыбки, к тому же они особо не пытались скрыть свои злые намерения. Словно играли в какую-то извращенную игру, где все знают правила, но притворяются, что это честная партия. Я был одет в свое лучшее снаряжение, странный ассортимент доспехов, аксессуаров и предметов, который подобрал в прошлых подземельях. Выглядел как рыцарь из Секондхенда, но это было лучшее, что у меня имелось. Большая часть была не высшего уровня, но более двух предметов явно заслуживали звания среднего уровня. Они были чрезвычайно ценны. Конечно, не национальные сокровища, но для дворян низкого уровня очень даже хороши. Заметил, что несколько рыцарей жадно смотрят на мое снаряжение с явным ожиданием забрать его себе. В их глазах я уже был трупом, и они мысленно делили наследство. Поход может занять некоторое время, заметил я с притворным спокойствием. Или же вы знаете, на каком этаже мы найдем рыцарей? Разумеется, знаем, уверенно ответил лидер рыцарей. Мы воспользовались устройством, чтобы узнать, труп лидера той группы находится на первом этаже. Здесь напрашивался очевидный вопрос. Если труп обнаружен на первом этаже, зачем брать с собой меня? Было бы гораздо осмысленнее уже забрать регистратор жизни самостоятельно. Тем не менее у меня было чувство, что они этим не займутся в принципе. Из них вышли бы отвратительные актеры. Зная они наверняка, что я убил их товарищей, вели бы себя намного враждебнее. Правда, они могут осторожничать, играя в кота и мышку. Тем не менее от них я ощущал разве что снисхождение. Они считали себя сильнее, для них я был надоедливым насекомым, которого попросту не захотели давить сразу. Но скоро поймут, насколько ошибаются. Надеюсь, это откровение не слишком их расстроит. Теперь у ворот стояло 5 рыцарей. Они тоже улыбались, а один так вообще подмигивал товарищам. Полагаю, если каким-то образом сбегу от своих сопровождающих, они должны встретить меня и убить на выходе из подземелья. Двое рыцарей, которых Мия усыпила при входе в подземелье прошлой ночью, тоже были там. Они явно не знали, что произошло этой ночью. Эти двое проснулись до того, как их застали спящими на посту, поэтому предпочли не сообщать об этом. Расскажи они о произошедшем, им поставили бы подобное в вину. Ворота открылись, и я последовал за рыцарями. Старался быть осторожным, но рыцари всеми правдами и неправдами не давали мне оказаться сзади, хотя для меня как для бойца поддержки это было самым удобным местом. Видимо, им тоже было известно о тактике. Вздохнув, я вошел в подземелье. По мере того, как пространство вокруг менялось с улицы на увитый плющом лабиринт, к которому, стоит признать, уже привык, мое беспокойство начало расти. Они ведь не нападут на меня сразу у входа. Так ведь, у них же есть хоть какое-то чувство театральности. Пойдемте, лидер рыцарей указал вниз по коридору, ведущему в темноту. Время начать, соглашусь, пробормотал я про себя, активируя нужные способности. Глава 56. С помощью картографа я с легкостью определил, где нахожусь. Также прекрасно видел, где находятся мои девочки. Приятной изюминкой этого было общение с рабами, как внутренняя рация, только работающая на магии. Войдя в подземелье, обратился к ним с помощью этого навыка. «Девочки, я уже вошел, а мастер в моей голове!» — вскрикнула Присцилла с восторгом. «Мы на пути, мастер!» — немедля отозвалась Шаа. «Не убивай их до нашего прихода!» «Мастер, мы уже в пути!» — заверила Луиза. «Да, мастер, я передам им!» — откликнулась Тиона. «Мастер, береги себя!» — добавила Мия с беспокойством. «Я мог обращаться к каждой из девушек или ко всем сразу, но это было не групповое общение, поэтому получил 5 ответов, так усиленно перекрывающих друг друга, что у меня тут же заболела голова, словно 5 радиостанций одновременно вещали в мозг. Наверное, это отразилось на моем лице, потому что лидер рыцарей спросил, все ли со мной в порядке. Видимо, он волновался, что я что-то заподозрил и собираюсь их обмануть, так как строй рыцарей внезапно стал плотнее. А простите, просто у этого подземелья густая миазма, соврал я с максимально болезненным выражением лица. Разумеется, кивнул рыцарь с пониманием. Я знал, что слухи о том, что ты прошел несколько подземелий, явно были раздутыми, это ведь твои рабыни сделали все за тебя. Разумеется, согласился я с притворной скромностью. Я владею только магией исцеления, как я с ней могу сделать так много. Мужчина хихикнул, теперь смотря на меня с неприкрытым презрением. Он и до этого считал, что я просто эксплуатирую своих девушек, как какой-то менеджер среднего звена. Был уже не первым думающим именно так, поэтому не сомневался, что он хотел поверить в подобное. И даже больше, был только рад тому, что они недооценивают меня, и старательно продолжал разочаровывать своих охранников, изображая никчемного лорда-бездельника. Вовсю позорясь перед рыцарями, продолжал координировать действия с девочками в голове, используя общение с рабом. Поставив Луизу своеобразным лидером, передавал информацию конкретно через нее. Это позволяло мне избавиться от головной боли, а девочкам проще координироваться. Сигнал уже неподалеку, объявил рыцарь с довольным видом. Коль уж мы вспомнили о регистраторе жизни, у меня есть вопрос, начал я невинным тоном. И что же, поинтересовался он, раз уж есть такая возможность отслеживать людей, разве у короля Абериса нет подобного же устройства, спросил я с любопытством. Он ведь наверняка дал кому-то возможность отслеживать себя после входа в подземелье. И если уж на то пошло, этим человеком почти наверняка является лорд Рейн, так ведь? Все рыцари замерли, а их лидер повернулся ко мне с легкой улыбкой, той самой, что появляется, когда человек понимает, что проговорился. «Это правда, ты прав», — признал он. «Лорд Рейн точно знает, где король». Я вздернул бровь с изображением заинтересованности. «Правда? Так значит, он точно жив?» Рыцари переглянулись, обмениваясь ухмылками, словно участники какого-то тайного клуба. «Ну, жив он или нет, для тебя это не имеет значения», — заявил лидер с садистским удовольствием. «Почему же?» Спросил я, хотя уже знал ответ. Мужчины обхватывали пальцами рукояти клинков, уже не скрывая злых улыбок. Время игры в дипломатию закончилось, потому что ты не проживешь так долго, чтобы это имело значение, закричал лидер рыцарей с театральной злобой. Вытащив меч, он немедля бросился ко мне. Финально-то, я уже начинал думать, что они будут ходить вокруг да около до самого конца подземелья. Присцилла, обратился я к парящей где-то наверху фее. «Готово», — откликнулась она. «Смена позиций. Ударивший меня меч пропорол пустоту. А все потому, что меня здесь уже не было». Вместо этого на несколько метров выше над мечом парила Присцилла с выражением праведного гнева на лице. «Ветряной торнадо», — громогласно завершила она заклинание. Глава 57. 10 рыцарей, планировавшие убить меня, в принципе не могли предсказать, что в момент, когда они окружат меня и нападут, я не просто исчезну, а поменяюсь местами с Присциллой, которая воспользуется мощной атакующей магией под названием торнадо. У этой способности не было клинков ветра, как у других ее заклинаний, но торнадо отлично подходил для атаки в спину. Фактически люди, окружившие меня со всех сторон, теперь были отброшены во все стороны на несколько метров, словно их пропустили через центрифугу. Трое из рыцарей врезались в стены с неприятным хрустом, остальные разлетелись по коридорам, вынужденно поделившись на небольшие группы. В каждом коридоре было по 2 рыцаря и лишь в одном остался один. Классическая тактика «разделяй и властвуй», только в исполнении торнадо. Само собой, девочки были там, готовые напасть. В зал США вылетел тот самый единственный противник, которому не повезло остаться в живых после приземления. Шая немедля побежала вперед, намереваясь помочь Присцилле довершить план. По сравнению с прошлым отрядом эти рыцари были более высокого уровня, к тому же должным образом снаряжены, благодаря чему могли должным образом реализовать свои навыки. Луиза и Тиона каждая вступила в схватку с 2 рыцарями. Я же телепортировался к Ми, вступая в бой с ее противниками, пока Мия своей магией дезориентировала людей и прочим образом их ослабляла. Работали как команда профессионалов, что, в общем-то, мы и были. В центре Присцилла вовсю уворачивалась от атак 2 рыцарей, которые старательно пытались по ней попасть. Третий же был нокаутирован от удара об стену. Правда, Шая на ходу вскрыла ему горло, из гуманных соображений, видимо. Лишь после этого смертельного удара двое оставшихся рыцарей заметили ее и напали. Но стоило им отвлечься от Присциллы, как та принялась атаковать их вихрями. Ей также удалось отправить несколько клинков ветра в коридоры, атакуя ими рыцарей в спину. К сожалению, на таком расстоянии они не могли пробить их доспехи, но это все равно отлично отвлекало внимание противников. Как назойливые комары, только магические. Стоит признать, что борьба была почти равной. Впрочем, сражаясь они целым отрядом против нас, у них был бы неплохой шанс победить. Несмотря на весь наш опыт, рыцари также были опытными солдатами с хорошим снаряжением. Даже с нашими навыками их было нелегко победить. Это была не прогулка по парку, а настоящий бой не на жизнь, а на смерть. Сколько рыцарей было у графа Рейна, не считая пришедших? Это был хороший вопрос, на который у меня не было ответа. Судя по тому, что видел, у него их было около 30. Видимо, это и было источником его силы и уверенности. Он нашел способ завести больше рыцарей, чем положено для его дворянского звания. Хотя, возможно, 30 рыцарей было нормальным количеством для более опытного дворянина, поэтому понятия не имел, норма это или нет. Поскольку обмундирование было важным, оно, скорее всего, было напрямую связано с вашим богатством. С Колизеем в городе лорда Рейна он явно имел неплохой доход от развлечений. Шая удалось убить и второго рыцаря. В это время Луиза убила одного из своих противников. Остальные, видимо, успели понять, почему их разделили, и принялись сходиться вместе, отступая к перекрестку. «Умные, но уже поздно, Тиона!» — крикнул я. «Ммм!» Она создала стену, не дающую ее противникам соединиться с остальными. Я бросил дымовую шашку, то, что мы накануне сварганили вместе с Мией с помощью алхимии. Под покровом дыма переключился с героя на базового мага, после чего начал бросаться огненными шарами, стараясь дезориентировать и задержать их. Классическая тактика хаоса. Луизе удалось убить и второго своего противника, в то время как Шая наконец прикончила третьего. Обе девушки нырнули в дым, словно профессиональные убийцы. Два рыцаря, пытающиеся не попасть под огненные шары, не продержались и минуты, девушки прикончили их одного за другим. «Присцилла!» — позвал я. Та с помощью воздушного клинка разрушила стену, созданную Тианой, после чего ветром развеяла пыль и дым. Когда пыль развеялась, мы увидели лежащую на земле Тиону. У нее не было одной руки, а из культи текла кровь. «Тиона!» — крикнул я, подбежав и обняв ее. Она посмотрела на меня со слезами на глазах и выражением вины на лице. «Простите, мастер», — проговорила она слабо. «Один из них сбежал. Я торопливо проверил карту с активированным ощущением жизни, но выжившего противника на ней не было. Убежавшим оказался тот самый лидер. В целом это имело смысл, он был покрепче товарища и, видимо, имел способность для побега. Но он успел что-то обронить при отступлении. Это было то самое устройство для слежения, которое он использовал. Хоть что-то полезное от этой заварушки. Нам следует преследовать его», — поинтересовалась Шая, пока я исцелял Тиону, с помощью земли восстанавливая ее руку. «Нет», — я покачал головой, — «уже слишком поздно. Он вернется с подкреплением. И что же мы будем делать?» — спросила Луиза. «Мы сделаем то, зачем нас сюда и послали», — объявил я с решимостью. «Мы пройдем это подземелье и найдем короля. Если нельзя решить проблему дипломатично, решим ее силой». Глава 58. Мы телепортировались на 9-й этаж. Прежде чем отправиться туда, приложил все усилия, чтобы проверить рыцарей на всякие секреты. Обыскали их как профессиональные грабители, что, в общем-то, мы сейчас и были. Мы нашли их предметы для отслеживания и уничтожили их. Также убедились, что у самих рыцарей нет каких-либо других детекторов или сюрпризов. Убедившись, что все улики были уничтожены, мы направились к точке телепортации и отправились в глубину. Без Раисы мы не могли перебраться на 15 этаж, а значит, требовалось отправляться вниз с 9 этажа. Это было не так удобно, но выбора не было. Но это была не самая страшная проблема. Худшей проблемой было то, что мы не знали, на какую глубину с помощью точек телепортации могут опуститься рыцари. Как правило, рыцари не опускались в подземелье особо далеко, в целом по той же причине, что и большинство авантюристов, слишком опасно. Но если они найдут кого-то, кто в свое время добрался до 15 этажа, могут отправить его вниз, чтобы тот помешал нам. как в шахматах, использовать чужие фигуры против нас. К счастью, мое ощущение жизни становилось сильнее с повышением уровня. Сейчас я мог точно определить, монстра ли ощущаю или человека. Другими словами, мог бы отследить человека и постараться обойти его. Правда, имелся вариант очень опытного убийцы или же скрытного авантюриста. Все же ту же Раису смог ощутить далеко не сразу. Поэтому убийца вполне может оказаться серьезной проблемой, как ниндзя в плохом фильме. Учитывая подобный аспект, нам оставалось лишь сохранять бдительность и делать все возможное, чтобы уберечь себя от проблем. Нашей целью было достичь дна подземелья и попытаться найти короля. Когда король окажется с нами, лорд Рейн уже не станет для нас такой проблемой. Да чего уж там, мы сможем просто телепортироваться обратно в столицу и уже оттуда решить эту досадную проблему с помощью королевской власти. Ну и даже если ситуация выйдет за рамки наших возможностей, мы просто могли телепортироваться в Палмдейл. В худшем случае Абирис не даст нам землю, которая им, если уж на то пошло, и не принадлежала. Неудача в первой миссии от принца будет неприятной, но уж лучше неудача, чем смерть. Живой неудачник лучше мертвого героя. На следующем этаже нас ждал босс под названием Сирена. Судя по рассказам Раисы, против этого монстра были эффективны маги ветра, умеющие влиять на звук. Поэтому нам оставалось лишь положиться на Присциллу. Что же, если повезет, мы на Сирене не застрянем надолго. Хоть ее и называли боссом, но это место ощутимо отличалось от других подземелий. Конечно, мне хотелось бы поднять уровень певицы Присциллы, но с рыцарями на хвосте в последнюю очередь хотелось задерживаться на одном месте. Проверив наши запасы и удостоверившись, что у нас было все необходимое, мы отправились к боссу. Сирена была не столько боссом этого подземелья, сколько вызовом. Все же это подземелье базировалось на теме искушения, а значит, этот босс тоже должен был нас искушать. Интересно, какого рода искушение она представляла? Надеюсь, это будет что-то простое вроде «не поддавайся красоте», а не какая-то сложная психологическая ловушка. «Хорошо, вы готовы?» – спросил я. Кивнула Тиона. «Да, мастер», – подтвердила Луиза. Я кивнул и направился вниз по лестнице, а девочки пошли за мной. Как только мы вошли в комнату, большие металлические двери захлопнулись, запирая нас в комнате с боссом. Наше первое настоящее испытание искушением началось. Глава 59. На несколько мгновений нас окружала лишь тишина, но тут зазвучала нежная песня. Она звучала словно арфа, исполняемая мастером. Вместо того, чтобы заставить нас удивиться до вставших дыбом волос, мелодия звучала крайне мирно и успокаивающе. Мы переглянулись с некоторым недоумением. Где обещанная опасность? Сирена якобы заманивает людей своей песней. Отправил я эти слова своим девочкам с помощью общения с рабами. Сделал это, потому что у моих девочек были пробки в ушах, лишь у меня их не было. Согласно плану, я должен был подвергнуться искушению. Эта комната босса не была похожа на другие комнаты боссов, в которых я бывал раньше. Это был своеобразный длинный коридор, ведущий к открытой двери. Раиса объяснила мне принцип работы этой комнаты еще когда мы не разделились, так что я примерно знал, чего ожидать. Здесь дверь на следующий этаж не закрывалась. Условием успешного прохождения этажа было то, что вы вышли из этой комнаты невредимыми. Вы просто должны были пройти мимо монстра, не провоцируя его. Если же все же привлекли к себе внимание босса, для вас начиналась тяжелая битва, которую вы скорее всего проиграете. Двери тогда закроются, а сирена разозлится. Разъяренная сирена становилась сильнее во много раз, превращаясь в босса 30 этажа, а не 10. Фактически сирену из-за этого никогда не побеждали в честной битве. Можно сказать, что единственной надеждой для выживания группы был удачный выход из комнаты сирены. Было два способа начать бой с сиреной. Первым способом было прерывание ее песни. Это можно было сделать с помощью магии или просто достаточно нашумев. Вторым способом было физическое прикосновение к сирене. Это казалось самым сложным для выполнения, но стоит напомнить, это была прекрасная сирена, сидящая на драгоценностях и исполняющая очаровательную песню. Довольно соблазнительная картина для любого мужчины. На первый взгляд казалось, что пройти мимо сирены было просто, но затыкать всем и вся уши здесь было запрещено. Другими словами, вы должны были слушать песню сирены, которая заставляла прикоснуться к ней, но если прикоснетесь к ней или прервете песню каким-либо образом, она разозлится и убьет вас. Классическая дилемма: попадешь, если сделаешь, попадешь, если не сделаешь. Именно поэтому я не затыкал свои уши. По словам Раисы, до тех пор, пока количество людей с незакрытыми ушами превышает количество людей с закрытыми, сирена не будет атаковать. Тем не менее, имелась еще одна хитрость, которая позволяет пройти этого босса. Раиса сказала, что, учитывая наш состав, это испытание должно было быть для нас чуть ли не элементарным. А все потому, что сирене было плевать на женщин. Песня все равно влияла на них, но ее не злил тот факт, что они затыкают уши. Для группы из 5 женщин и 1 парня подобное испытание было крайне легким. Гендерное неравенство в нашу пользу. Как только я попаду под влияние сирены, девочки свяжут меня и уведут к выходу. Что касается вопроса, почему меня не связали сразу, сирена могла воспринять это как попытку обхитрить ее и начать атаковать. Я должен был как можно дольше идти без принуждения, и только тогда сирена будет довольна. Поэтому даже связанным будет лучше, чтобы я шел, а не меня несли. Довольно специфические правила, но что поделать. Глубоко вдохнув, я пошел в сторону другой двери. Время проверить, насколько сильна моя воля против магии искушения. Глава 60. Чем ближе я подходил к сирене, тем громче становилась музыка. К тому же она становилась разнообразной, добавлялись другие инструменты и другие тона. Чем ближе мы подходили, тем сложнее она становилась. Наряду с этим странная неотразимость музыки также росла. Будь это просто внезапное желание, скорее всего, смог бы противиться ему. Но нет, оно постепенно и исподволь росло внутри меня, явно намереваясь вскоре мною овладеть. И стоит признать, это было очень страшно, чувствовать, как твоя собственная воля медленно растворяется. Возможно, именно этот страх помогал мне держать себя в руках. Девочки взяли меня в кольцо, своими телами отгораживая от ловушки, дабы я точно не сделал ничего непоправимого. Впрочем, если вспомнить о том, что я класс поддержки, это было для меня отличным местом. Все-таки все мои девочки были быстрее или сильнее меня, а некоторые так вообще имели элементальные способности, которые могли меня сдерживать. Короче говоря, у меня была самая безопасная позиция для подобной ситуации. «Со мной все нормально», – заверил я, когда мы прошли уже половину пути. Теперь слышал голос сирены. Язык мне был неизвестен, но звучало это, стоит признать, красиво. Ощутил счастье и легкое головокружение. Мне почти хотелось плакать от красоты мелодии. К счастью, хорошие чувства захлестнули меня не до такой степени, чтобы покинуть защитный круг. Возможно, моим преимуществом была легкая замкнутость и природная подозрительность. Я не был типичным авантюристом, который бросился бы на поиски источника голоса, каким бы заманчивым тот ни был. Мы продолжали идти вперед. Я не осознавал, что начинаю слегка отклоняться от курса, пока не врезался в Тиону. «Мастер, пожалуйста, оставайся в кругу», — попросила она. «Да-да», — согласился я, пытаясь сосредоточиться. Однако чем ближе мы подходили, тем труднее мне было идти по прямой. Ноги сами несли меня в направлении голоса, словно у них была собственная воля. В этот момент мы наконец увидели сирену. Мы прошли примерно 3/4 пути, и сбоку от нас в нише сидела она. Как и в описаниях, была сверхъестественно красива, с длинными зелеными волосами. Только 4 полоски на шее, явно являющиеся жабрами, напоминали о ее нечеловеческой природе. В остальном же у нее были вполне человеческие ножки, большая грудь и крайне соблазнительное тело. Классическая красота с легкой примесью экзотики. Когда мой взгляд встретился с ее, она грустно и с сожалением улыбнулась. В этот момент мое желание подойти и поговорить с ней внезапно достигло максимума. Почувствовал рывок в своем сердце и душе. Она была столь красива и мила, но ее песня была такой печальной. Я чертовски хотел порадовать ее и стереть эту грусть с ее лица. «Пора связывать его», – прошептала Шаа. «Что?» – Присцилла коснулась своего уха, видимо, уже забыв, что у нее в них затычки. Шаа закатила глаза и, подойдя поближе, схватила меня за руку. В этот момент мой разум буквально взорвался непреодолимым желанием поговорить с этой сиреной. Это стало самой важной вещью в мире для меня, важнее дыхания, важнее жизни. Приказать рабу: «Отойдите и не останавливайте меня». В этот момент поначалу спокойные лица девочек помрачнели от ужаса. Я воспользовался общением с рабом и отдал приказ, когда Шая попыталась встать у меня на пути. Теперь она застыла, борясь с принуждением. «Приказать рабу: выйдите из комнаты без меня и не мешайте нам», — добавил я, идя к сирене. Тела девочек начали дрожать от внутренней борьбы. Приказать рабу можно было сопротивляться, но он причинял сильную боль, и игнорировать его было почти невозможно. Это ведь была не просто физическая боль. Сам приказ давил на разум человека, давая ему любые обоснования того, что он должен выполнить сказанное. Противостоять подобному может лишь страх за свою жизнь или же психоз, но даже в таком случае раб просто будет кататься по земле, испытывая дикую боль. В нашем плане мы допустили одну фатальную ошибку. Мы забыли один немаловажный аспект для нашей группы. Я был их мастером, и мои приказы были абсолютны. Глава 61. Эта прекрасная богиня продолжала петь свою замечательную песню, и я, словно зомби в плохом фильме ужасов, шел к ней с блаженной улыбкой на лице. Полный счастья и напрочь лишенный здравого смысла, я хотел остаться с ней навсегда. Одно касание – это все, что мне нужно. Она была так прекрасна, ангелоподобна, что чувствовал, стоит мне коснуться ее, и смогу умереть счастливым. Как же приятно было плыть по течению магического внушения, не думая о последствиях. Что касается моей группы, они уходили, повинуясь моему идиотскому приказу. Хорошо, что подчинялись, хотя выглядели так, словно каждый шаг причинял им физическую боль. Шли словно нехотя, борясь с принуждением. Внезапно Луиза крикнула во весь голос: «Мастер!» Ее голос был очень громким, настолько, что прорезал даже магическое влияние сирены. Это было грубо и совершенно неуместно, но именно этот вопль спас мне жизнь. Голос прозвучал достаточно громко, чтобы сирена прекратила петь. Теперь ее лицо было искажено от гнева, а сама она смотрела на Луизу с выражением: «Как ты посмела прервать мой концерт?» Луиза валялась на земле от боли, вызванной сопротивлением приказу. «А, Луиза, кто я такой, и что, блядь, я тут делаю? Приказать рабу, игнорировать все мои приказы в этой комнате!» — закричал я, когда разум наконец вернулся. В этот момент раздался пронзительный крик сирены. Видимо, она была не слишком довольна тем, что ее магическое шоу прервали. Мне оставалось лишь закрыть уши руками и надеяться, что барабанные перепонки выдержат. Проклятие, разум возвращался ко мне медленно, словно компьютер после перезагрузки. Я был всего в полутора метрах от сирены, достаточно близко, чтобы разглядеть ее жабры и понять, что чуть не обнимался с рыбой-мутантом. Но главная проблема была в том, что мы ее разозлили, и подумать не мог, что под влиянием сирены начну отдавать девочкам официальные приказы, как какой-то одержимый диктатор. Раиса не упоминала подобное как проблему. Видимо, обычные авантюристы не имели магической власти над своими спутниками. Я же воспринимал сирену только как монстра из мифов, где мужчины просто бредут как зомби. Ждал, что буду похож на сомнамбулу, и девочки просто смогут утащить меня. Дверь на 11 этаж закрылась зловещим лязгом, но, к счастью, все девочки не успели покинуть комнату. Я отскочил назад, но сирена не предпринимала никаких действий, чтобы напасть на меня. Видимо, у нее были другие планы на этот вечер. Несколько мгновений спустя полдюжины людей выползли из кучи сокровищ, что была рядом с сиреной, словно из могилы восстали. Та же продолжала сидеть на своем троне из золота, глядя на нас с выражением режиссера, который готовится поставить спектакль. Хмурился, внезапно осознав, что нас превзошли численностью. И это при том, что в РПГ группа главного героя всегда должна была побеждать. Существа походили на людей, за исключением того, что у них была синяя кожа, да и были они явно мертвы. Выглядели как участники какого-то готического косплея, только запах, наверное, был соответствующий. Они были одеты в различную броню. Из кучи вылезли 4 мужчины и 2 женщины. Но вместо того, чтобы нападать на нас, они образовали линию, не позволяющую нам пройти к двери на 9 этаж. Ну, та дверь тоже была закрыта, поэтому мы особо и не рвались убегать. Когда нежить встала в линию, словно хор перед выступлением, я подбежал к своим девочкам. «Мне очень жаль», — проговорил я с чувством вины. Чувствовал себя крайне виноватым за то, что произошло. Пообещал себе, что больше никогда не буду использовать приказать рабу на девочек. Хоть и был не в своем уме не так давно, но даже тогда радовался, что они не страдают. «Какой я, оказывается, мудак?» «Все в порядке, мастер», — ответила Шая с пониманием. «Пожалуйста, не волнуйся об этом», — добавила Присцилла. «Мастер может делать мне больно столько, сколько захочет». Хоть мне и не нравилось то, что сказала Присцилла, звучало как цитата из весьма сомнительного аниме, не торопился спорить. У нас были более насущные проблемы. Линия монстров начала приближаться к нам, словно танцевальная группа готовилась к номеру. Сирена же все еще сидела на своем месте, глядя на нас с отчетливым презрением. «Что происходит?» – поинтересовался я. Шая покачала головой с озадаченным видом. «Не знаю, мастер. Все, кто когда-либо злил Сирену, умерли. Поэтому никто не видел, как выглядит сражение с разъяренной Сиреной. Великолепно, просто прекрасно», – проворчал я. «А что это за твари? Они выглядят так, будто их утопили». Мия вздохнула с видом знатока. «Я знаю, кто это». «Да, и кто же?» – спросил я с надеждой. «Эта броня не выглядит знакомой», – она указала на одного из мужчин. Присмотревшись, я ахнул от понимания. «Это выглядит как рыцарская броня лорда Рейна». «Точно», – подтвердила Мия. «Это восставшие трупы тех, кого убила Сирена. Если мы не одолеем ее, мы окажемся среди них». «Прекрасно. Значит, мы попали на кастинг в зомби-сериал, только без возможности просто выключить телевизор». Глава 62. Мы подняли оружие против шести бывших авантюристов и Сирены, как в какой-то извращенной пародии на команду супергероев против команды злодеев. Не мог не заметить иронического сходства. У меня была группа из пяти рабынь, которые сражались за меня, пока я защищал их своей магией поддержки. У Сирены было шесть неживых рабов, которых она, скорее всего, собиралась поддерживать музыкой и песнями. Мы были как две стороны одной медали, только моя сторона все еще дышала, что было несомненным преимуществом. Понятия не имел, насколько сильна нежить. Понятия не имел, станут ли мертвецы сильнее под влиянием музыки Сирены. Тем не менее, они уже хотя бы числом превосходили нас. Математика была не в нашу пользу. Была еще одна проблема, на которую обратил внимание только сейчас. Стоило Сирене взвизгнуть, как пробки для ушей моих девочек просто испарились. Видимо, ее крик был чем-то вроде магического дезинфектора. Это значило, что если Сирена будет использовать магические атаки через песню, вся группа будет восприимчива к ним. Замечательно, теперь мы были как открытые мишени. Сирена наконец поднялась со своего импровизированного трона. Указав на свою группу зомби, она принялась петь, но если прошлая песня была приятной и привлекательной, это звучало намного агрессивнее. Здесь не было слов, только музыка, которая становилась все сложнее и зловещее. Она была быстрая и издавала глубокий пульсирующий звук, вызывающий вибрацию пола. Учитывая, что мы понятия не имели, что будет дальше, это было крайне пугающе. Как слушать саундтрек к фильму ужасов, не зная, когда выскочит монстр? «Они идут!» — крикнула Луиза, вытаскивая свой меч. Ведущей нежити была не мужчина, а женщина. Более того, ее рваная одежда всем своим видом демонстрировала, что она волшебница. То, что первой на нас нападала маг, выглядело странным. Обычно они прячутся в тылу и кидаются заклинаниями. К тому же большая часть ее тела была обнажена, при этом она подпрыгивала на ходу, словно марионетка на невидимых ниточках. Теона и я приготовились заблокировать любую магию, которая может полететь в нас, но ничего так и не произошло. Внезапно женщина начала размахивать руками в воздухе, как будто дирижировала невидимым оркестром. Она подняла ноги, вставая при этом на руки, делая кувырок, словно участвовала в соревнованиях по гимнастике, после чего схватилась за что-то. Правда, это выглядело так, будто она схватилась за воздух. Из-за темноты помещения было плохо видно, что именно она взяла, после чего отодвинулась назад, словно дергая за невидимую веревку. Нахмурился, так как был почти уверен, что там нет никакой веревки. Либо она мимировала, либо я чего-то не понимал. Она прыгнула вперед, сделав еще два кувырка с профессиональной легкостью. Луиза подняла меч, чтобы ударить ее, но я схватил ее за руку, покачав головой. Что-то в ее странных движениях вызвало у меня внезапную догадку. Мертвая магичка двигалась в гармонии с музыкой Сирены. Теперь она изображала своими руками волну, после чего делала резкие движения, отчего казалось, что она вновь марионетка, которую дергают за ниточки. Она подошла прямо к лицу Луизы, положив ей на лицо руку, как в каком-то ритуальном жесте, после чего отскочила назад. Наконец мертвая магичка выбросила руки вперед, скрещивая их на груди. В этот момент остальные пять мертвецов встали вокруг девушки в специфическую позу. Когда они встали в позу, Сирена бросила на нас снисходительный взгляд, проводя большим пальцем по носу, после чего тыча подбородком в нашу сторону, универсальный жест: «Ну и что вы с этим будете делать?» «Ох, ебать», — выругался я, мои глаза расширились от шока. «Что такое? Что она сделала?» — потребовала ответа Луиза. «Мне не понравилось, что она положила мне руку на лицо. Полагаю, нас только что вызвали на танцевальную битву», — объявил я с недоверием. «А, ты знаешь, что это значит?» Лицо Шая просветлело от понимания. «И что это значит?» Присцилла уже начала заливаться слезами, видя, как мы с Шая обмениваемся понимающими взглядами. «Мы принимаем вызов», — крикнул я, чувствуя себя участником самого абсурдного реалити-шоу в истории. Глава 63. Что происходит, мастер? Четыре девочки из этого мира были в полном замешательстве, словно попали на инопланетный корабль. «Это», — начал я, пытаясь подобрать вменяемое объяснение для явления, которое само по себе лишено здравого смысла. «Мастер», — взволнованно перебила Шая. «Дай я выступлю, я смогу их уделать». «Ты уверена?» — серьезно спросил я, глядя на нее как тренер на бойца перед решающим раундом. «Я их уделаю, я могу это сделать», — заявила она с уверенностью профессиональной танцовщицы. «ХМПФ, тогда покажи девочкам, как это делают у нас на Земле», — согласился я, пригладив несуществующие усы в стиле злодея из старых фильмов. «Что здесь вообще происходит?» — закричала Луиза с отчаянием в голосе. «Почему вы внезапно такие серьезные? И почему у меня такое ощущение, что даже в смертельной опасности они скорее дурачатся и играют?» — добавила Мия с нотками истерики. «Присцилла!» — крикнул я театрально, поднимая указательный палец в воздух, как дирижер перед началом симфонии. «Да-да», она подпрыгнула от внезапного и громкого обращения к себе. «Я вернул тебе профессию певицы», — объявил я торжественно. «Можешь устроить такой же бит?» «А какой бит?» — воскликнула она в панике. Я вздохнул, понимая, что придется объяснять основы хип-хопа мифическому существу. «Пой, как пела сирена, но сделай это по-своему», — скомандовал я, вновь поднимая палец. «Мы не какие-то позеры, а...» «Да, мастер, я спою», — согласилась она, хоть и выглядела так, словно ее попросили решить уравнение квантовой физики. Присцилла была глупой во многих отношениях, но когда дело доходило до пения, она была натуральным гением, как Моцарт, только с крыльями. Мы быстро успели понять, что у нее был не только идеальный слух, но еще она могла повторить почти все услышанное с крайней точностью. Поэтому она с легкостью смогла воспроизвести ритм сирены. Правда, сирена была явно не в восторге от плагиата, бросая неодобрительные взгляды на Присциллу. Но Присцилла не просто так была сильфом, феей ветра. Ей удалось наложить другой ритм, изменить частоту, а потом и вовсе увеличить сложность композиции. Это было как если бы диджей взял чужой трек и сделал из него ремикс. Шая прыгнула в центр импровизированной арены, приземляясь на колени в идеальной позе, после чего вскочила, вращаясь вокруг себя с грацией профессиональной танцовщицы. Шая, конечно, не была классическим танцором, но и марионеткой ее точно нельзя было назвать. Она скорее была бойцом, который весьма органично объединял удары ногами и пинки с танцевальными движениями, создавая скользкую, но при этом опасную атмосферу. Получался какой-то гибрид боевых искусств и брейк-данса, что, если подумать, было довольно круто. Когда музыка Присциллы начала усложняться, сирена пораженно открыла рот, как зритель, увидевший неожиданно крутое выступление. Она определенно была удивлена. Любая другая встреченная ею группа обычно нападала на нее после подобного вызова. Но впервые за всю свою жизнь ее вызов приняли и намеревались победить на этом поле. В ее глазах читалось немалое возбуждение, как у спортсмена, который наконец встретил достойного соперника. Что касалось Шая, ее танец был безумным, но под его конец она прыгнула на меня с акробатической легкостью. Я, конечно, не был к этому готов, но успел поймать ее, подняв на вытянутых руках в позе орла. Получилось как в фильмах про танцы, эффектно и слегка неожиданно. Остальные девочки в выступлении не участвовали от слова совсем, но сирена все еще была в некотором шоке от того, что ее вызов приняли, поэтому не заметила этого. Она смотрела на меня с Шая сузившимися глазами и с ошеломленным выражением лица, как судья, который не знает, какую оценку поставить. «Мастер, что это?» — пробормотала Тиона с недоумением. «Это танцевальная битва», — объявил я торжественно, указывая на сирену. «Добро пожаловать в самое абсурдное соревнование в вашей жизни». Сирена фыркнула, отводя взгляд, но я заметил, как ее щеки на мгновение покраснели. Видимо, даже мифические создания не застрахованы от смущения. Присцилла перестала петь только когда я жестом приказал ей остановиться. Но опять же, Сирена была слишком поглощена тем фактом, что ее вызов приняли, поэтому не обращала внимания на наши небольшие недочеты в хореографии. «Ты танцевальная?» Глаза Луизы расширились от ужаса и непонимания. Теперь против нас вышел один из мертвых мужчин, громоздкий и мускулистый, поэтому его танец был далеко не столь изящен, как у мертвой девушки. Выглядел как бодибилдер, которого заставили участвовать в балете. Сирена пела все лучше и лучше, но ее марионетки просто не могли двигаться так, как ей хотелось бы. Поэтому это выступление скорее было неловким, как смотреть на папу, который пытается танцевать на свадьбе дочери. Присцилла и Луиза же уже долго сражались вместе. Они были буквально настроены друг на друга, как опытная команда. Понимая, что от них требуется, и зная, чего ожидать друг от друга, Присцилла завела новый бит, пока Луиза выходила вперед с видом профессионала. В отличие от остальных девушек, Луиза была определенно талантлива, когда дело касалось танцев. Хоть ее профессия танцора была лишь на первом уровне, но не думал, что у мертвецов она в принципе имелась. Так что даже танцор первого уровня мог превзойти любителя средней руки. Сирена скрежетала зубами, наблюдая за Луизой с выражением тренера, чью команду обыгрывают. Что касается меня, я смотрел, как ее задница вовсю подпрыгивает в ритм музыки. Она чертовски старательно работала бедрами, и это было ей довольно гипнотично. «Сосредоточься, Рик». Было достаточно трудно объяснить, в чем была особенная притягательность Луизы, хотя у меня и имелась теория. Многие видели тверк и тому подобные танцы по телевизору, но у тех танцовщиц не было того, чем обладала Луиза. Хвоста. Сексуально подрагивающие бедра отлично сочетались с эротичными взмахами хвоста, это выводило танец буквально на новый уровень привлекательности. Заканчивая движение, Луиза соскользнула к ногам волшебницы-марионетки, которая послушно ожидала, когда она закончит, при этом встав так, что ее грудь обильно шлепнула мертвичку по лицу. Благо труп волшебницы был ощутимо ниже Луизы. Это была до нельзя классическая провокация, достойная любого реалити-шоу. Был шокирован тем, как быстро Луиза осваивала принципы танцевальной битвы, как будто она всю жизнь готовилась к этому моменту. А тот факт, что у Луизы грудь была явно больше, чем у мертвой волшебницы, лишь делал ситуацию еще оскорбительнее. Даже Сирена в этот момент инстинктивно схватилась за свою грудь и, осознав, что в сравнении пропорций у нее она тоже меньше, стала выглядеть так, словно уже готова разрыдаться. В итоге Сирена сердито вскрикнула, заставив всех закрыть уши от пронзительного звука, после чего спрыгнула со своей кучи сокровищ прямо к нам, словно звезда, решившая спуститься со сцены в зал. Видимо, последний раунд она собиралась отыграть самостоятельно. Время для главного события вечера. Глава 64. Вставшая перед нами Сирена завела свою песню, явно выкладываясь на полную катушку, чтобы конкурировать с Присциллой. Это был как батл между двумя примадоннами, каждая из которых хотела доказать, кто тут главная звезда. Используя свои способности кукловода, она заставила нежить танцевать на подтанцовке. Правда, хореография у мертвецов была посредственной, как в плохом музыкальном клипе, где статистам забыли объяснить движение. Было ясно, что Сирена больше фокусируется на своих движениях, а значит, толком не контролирует мертвецов. К тому же большинству из них было очень далеко до мертвой магички в плане грации. Рыцари, например, были чертовски неуклюжи, даже хуже самого первого мертвого мужчины. Кажется, теперь она была твердо настроена победить нас в честной танцевальной битве. Возможно, хотела получить лучших танцоров себе в нежить, как какой-то извращенный коллекционер. Если бы мы проиграли, она скорее всего забрала бы моих девочек в свою коллекцию. Ну, если дела пойдут совсем плохо, я просто попытаюсь сбежать с помощью телепортации. Возвращение в бою, увы, не работало, я уже проверял это на собственной шкуре. Что касается ситуации с рыцарями в безопасной комнате, это была чистая удача. Они не успели коснуться меня оружием, а значит, атака еще не произошла, следовательно, бой технически не начался. Говоря проще, выжил только благодаря техническим недочетам системы, как геймер, нашедший баг. Портал же как способность был в разы более гибким, но мне казалось, что и у него есть ограничения. Например, он может не дать нам сбежать из комнаты босса. Хоть теперь и мог покидать подземелье с помощью магии, но мне казалось, что у комнат боссов свои правила, вполне способные заставить нас играть до конца. Сирена пела и танцевала, пока ее нежить активно подтанцовывала ей в фоновом режиме. Пожалуй, эта ее песня была самой захватывающей, а движения, да нельзя элегантны и эффектны. Пока она танцевала, я смотрел на нее с помощью идентификации монстров, не только для тактического анализа, но и потому что это было довольно гипнотично. В определенный момент начал замечать в ней то, что обычно не видел. С экипированным повелителем рабов почувствовал на ней некую контролирующую магию. Это не было рабской меткой, но в то же время очень сильно на нее походило, как пиратская копия оригинального софта. Если бы у меня не было так много рабынь, да и не изучи я их знаки путем активного использования способностей профессии фактического воскрешения своих девочек с помощью связи между нами, я бы и не заметил подобное на сирене. Неужели это была некая метка, позволяющая подземелью контролировать созданных им же монстров? Те же боссы все же ограничены в своей деятельности, в отличие от остальных монстров. Из любопытства проверил и нежить. У них тоже имелись некие метки, правда они отличались от метки сирены, как дешевые подделки по сравнению с оригиналом. Не говоря уже о том, что они были намного менее сложными, чем у сирены, да и просто другими.